Я снял у какой-то дворничихи за 3 рубля угол, оклеил стены открытками и начал новую жизнь. Надвигалось трудное время. Профессии у меня никакой, а найти работу в Москве было почти невозможно. Вот теперь, когда я вспоминаю то время, я сам не могу понять, как же и на что я жил тогда. Денег у меня не было, друзей тоже. А вот жил же как-то. Очевидно, на одном энтузиазме. В дальнейшем все же постепенно появлялись знакомые, и хотя никто из них и не думал принимать какое-либо участие в моей судьбе, тем не менее я все-таки как-то существовал в куче московских квартирантов из Киева. Они существовали, и я существовал. Они дышали, и я дышал. Они обедали, и я не обедал. А все-таки жил всем назло. А Москва была чудесная, румяная, вальяжная, сытая до отвала, дородная, настоящая русская красавица. Поскрипывала на морозе полозьями, покрикивала на зазевавшихся прохожих, притопывала каблучками. По горбатой Тверской весело летели тройки, пары, лихачи, кудрявчики. «Поди, берегись!» В узеньких легких саночках, тесно прижавшись друг к другу, по вечерам мчались парочки, накрытые медвежьей полостью. В охотном ряду брезгливые и холеные бари иногда лично выбирали дичь к обеду. Там торговали клюквой, капустой, моченой морожкой, грибами. Огромные осетры щерили зубы, тускло глядя на покупателей бельмами глаз. Груды дикой и битой птицы заполняли рундуки. Длинными белыми палками висела на крючках вязига для пирогов. И рано утром какой-нибудь загулявший молодец, в голове шумел вчерашний перепой, подходил к продавцу, стоявшему у больших бочек с квашеной капустой, низко кланялся ему в ноги и говорил: «Яви божескую милость, Христа ради!» И продавец, понимая его душевное и физическое состояние, наливал целый ковшик огуречного рассола, чтобы молодец опохмелился, и ничего за это не брал. По ярко-белому снегу на площади возле Китай-Городской стены важно ходили латошники, неся на голове целое корыто с оранжевыми апельсинами. 40-градусные морозы горели на перекрестках костры, собирая вокруг бродяг, пьяниц, непотребных девок, извозчиков и городовых. Все это хрипло ругалось отборнейшим российским матом, притопывало валенками, хлопало рукавицами по бедрам и выпускало облака пара. А вокруг, по сторонам, куда ни кинь взор, трактиры с синими вывесками, в трактирах бойко подавали разбитные ярославцы, половые, расчесанные на пробор посередке с большими портмонетами из черной клеенки, заткнутыми за красные кушаки. Они низко кланялись гостю и говорили: «Ваше степенство!» всем и каждому, даже мне, например, и летали, как пули, из зала на кухню и обратно. «Сейчас дают!» — только и можно было от них услышать на любой вопрос. «Сейчас дают!» А это сейчас продолжалось с час, не меньше. Были трактиры попроще, где можно было подойти к стойке, выпить шкалик водки и бесплатно закусить кислой капустой или огурцами, или мелко нарезанной воблой. Были другие, чуть почище, с дворянской половиной, с зеркалами в золоченых рамах и тяжелыми грязными портьерами. Там всегда играла машина. «Вдали тебя я обездолен, Москва, Москва, родимая земля». У входа с улицы стоял огромного роста швейцар в треуголке, как у Егорова, например, в охотном ряду. Были чайные, где любители чаепития могли получить по вкусу десятки сортов разных чаев: китайских, индийских, цейлонских, цветочных, зеленых, черных и прочее. Целый печатный прейскурант подавался вам при заказе. а были особые чайные на трубе.